Ведь ей все равно придется задаться этим вопросом в тот день, когда Хелен предложено будет принять обеты и стать членом общины, а не прихлебательницей на птичьих правах, каковой она пока еще себя ощущала. Ну сколько еще можно ее испытывать? Почему сестра Бриджит все откладывает и откладывает тот день, когда Хелен, наконец, будут принимать всерьез? Ведь она трудится так же старательно, как и другие сестры. Она прожила с ними уже 3 года, и все-таки ее приход в монастырь все продолжают рассматривать как приходящий каприз. Даже самые незначительные случайные события в жизни Хелен способствовали сомнениям на ее счет. Это было ужасно несправедливо, и сейчас ей вовсе не хотелось рассказывать сестрам о неприятном инциденте, невольной участницей которого она стала, ведь и этот случай можно истолковать не в ее пользу. Вместо этого Хелен принялась думать о серебряной свадьбе родителей и о своем возможном участии в подготовке праздничных мероприятий. С одной стороны, у нее нет денег или какого-нибудь имущества, так что рассчитывать на ее вклад в этом смысле родственники вряд ли могут. А кроме того, она приняла обет бедности, или, точнее говоря, собиралась принять, и теперь в какой-то мере утратила представление о мирских заботах. И хотя она, как и прочие сестры, ежедневно выходила работать за стены монастыря, размышлять о более практической стороне жизни, столь важной для мамы и Анны, она не могла. А вот договориться о праздничной мессе... Но и тут она была не вполне уверена. Вдруг старый священник из их приходской церкви не справится с этой задачей на современном уровне? Нет. Лучше предоставить все это Анне. У нее свободного времени, хоть отбавляй. Анна так сердилась каждый раз, когда Хелен пыталась ей чем-то помочь, что лучше, пожалуй, вообще не вмешиваться и только отвечать по мере необходимости «Да, Анна» или «Нет, Анна». Такие ответы наверняка бы понравились сестре Бриджит. Она-то умела отвечать тихим и ласковым голосом, что иногда казалось Хелен проявлением равнодушия и даже лицемерия. Но Бриджит уверяла, это именно то, что требуется людям. И порой Хелен с тоской думала, что, наверное, так оно и есть на самом деле. Что касается мамы, то она вообще не любила ясности, предпочитала туманность, недоговоренность, а еще лучше умолчание. Пожалуй, она была бы даже рада, если бы Хелен родилась глухонемой. С этой мыслью Хелен добралась до здания монастыря святого Мартина, где обретались сестры. Впрочем, Бриджит никогда не называла этот дом монастырем, хотя, конечно же, это был настоящий монастырь. Бриджит называла его обителью святого Мартина или просто домом. Но и не запрещала Хелен Дойл использовать для именования этого краснокирпичного здания, где жили сестры и куда возвращались они после трудового дня, слово более формальное и официальное. Нессе было поручено работать с молодыми мамашами, многим из которых не исполнилось еще и 16. Она пыталась обучить их некоторым навыкам материнства. Когда-то у нее самой был ребенок. Хелен не могла припомнить, мальчик или девочка. Несса выходила его в одиночку, но, к несчастью, он умер, едва ему исполнилось 3 года. Сестры не слишком распространялись на этот счет. А позже у Нессы появилась неутолимая потребность заботиться о чьих-нибудь детях. Сама Бриджит чаще всего работала в дневном центре по презрению нищих. Готовила обеды, пыталась обеспечивать несчастным ванну и обработку от блох. Сестра Морин занималась реабилитацией группы бывших заключенных. Да, прошли те дни, когда монахи не только и делали, что полировали столы в приемной у епископа.